Глава 29. «Я хочу, чтобы ты взяла у меня одну вещь». Стоявший у окна мужчина перестал изучать звезды и повернулся к вышедшей из купальни подруге. «Какую именно?» На ходу расчесывая короткие до лопаток волосы, Апраксия прошла к низкой лежанке и утомленно опустилась на подушке. «Вот эту». Он в три шага пересек комнату и сел рядом, протягивая на ладони потемневший от времени костяной браслет. «Зарон!» Апи растерялась лишь на мгновение. Потом поджала губы и уставилась на напарника строгим взглядом. «Но в таком случае я должна задать тебе несколько вопросов». «Зачем?» Оборотень смотрел чуть насмешливо. «Чего такого ты еще обо мне не знаешь?» «Но я не про тебя», — попыталась пояснить она, и Зарон ухмыльнулся еще шире. «А я про тебя тем более все знаю. Бери и не смотри так. А все остальные вопросы решим потом, нам некуда торопиться». «Но ты же знаешь, что маги...» — предприняла Апраксия последнюю попытку сохранить свободу. Вернее, видимость свободы. Душой она уже успела за несколько дней прикипеть к этому оборотню. Потому и потребовала, чтобы титул дали ему. Магам неплохо живется и без титулов. «Апи, мне нет никакого дела до магов и их правил. Я хочу, чтобы ты взяла мой браслет». Медленно и четко повторил он. «Сейчас и сама». «Ну хорошо». Женщина хмуро вздохнула и сдалась, впервые в жизни принимая решение, не обдумав предварительно все детали и тонкости последствий своего поступка, и не разложив их по воображаемым полочкам в строгом порядке. «Давай». Почему-то жила в душе магини уверенность, что никогда после Апраксия не пожалеет о сделанном шаге. Не станет клясть себя за то, что так быстро и безоговорочно уступает сейчас его внезапному требованию. Да и не могла не признаться самой себе, что лелеяла в душе затаённую надежду на нечто подобное. Только не ожидала, что он примет это решение так скоро. Хотя могла бы предвидеть, учитывая решительность, с какой он предложил себя в первый же час знакомства. Апраксия бережно взяла из его руки традиционный браслет оборотней, надела на запястье и протянула руку Зарону, чтобы застегнул и сказал положенную клятву. И обомлела, рассмотрев, что он держит на ладони второй. «А этот я надену себе», — обыденным голосом сообщил Зарон, немедленно исполняя свою угрозу. Затем без промедления цапнул нервно вздрогнувшее запястье магини и защелкнул на нем браслет. «Беру тебя матерью моих детей». «О, пресветлые духи!» Ахнула Апраксия, только теперь сообразив, что он женится на ней по закону оборотней. «Зарон!» 120 лет, как Зарон!» Лукаво ухмыльнулся он, держа перед ней на весу свою руку. «Застегивай!» «Но ты же говорил, что тебе не больше 70!» Возмущенно припомнила магиня, уже взявшись пальчиками за застежку, однако еще не сделав последнего движения. «Я поднимал себе цену», — беззаботно признался оборотень, насмешливо изучая ее лицо. «Мне хорошо известно, что чистокровные женщины любят молодых мужчин». «Жулик», — прикусила губу Апраксия, пытаясь не рассмеяться. По человеческим меркам он выглядел не более чем на 30. «Ну хорошо, беру тебя отцом своих детей». И она защелкнула застежку. «Я планирую не меньше 4!» Мгновенно сгробастав ее в объятия, заявил Зарон деловито. «Но если ты захочешь больше, я не против». «Сколько?» Ошеломленно выдохнула Апраксия. «Да ты с ума сошел?» «Ничуть. Замок у нас есть, угодья тоже. А все остальное они и сами себе заработают. Думаю, к весеню первенца как раз угадаем». Отбрасывая рубашку, пробормотал оборотень. И больше не дал ей сказать ни слова. Брысь. Кандирт сбросил надоедливо мяукающего над ухом котенка с подушки, оглянулся на Илли и обнаружил, что жена уже не сопит уютно у него под боком, а зевая сидит в подушках. «Это я тебя разбудил?» «Нет, он», — засмеялась Илли, рассмотрела кровожадность во взгляде мужа, озирающегося явно в поисках предмета, каким можно швырнуть в назойливое животное, и торопливо добавила. «Но он не сам. Его отправили нас будить. И я отлично выспалась и отдохнула». «Кто отправил?» Недовольно буркнул принц, уже догадываясь, кому такое под силу, и мечтая о том замечательном дне, когда будут пойманы все колдуны, отпразднованы все юбилеи, и они окажутся в своем дворце. Он прикажет никому не разговаривать и не ходить до обеда. И выгнать из дворца всех кошек. Ну, или хотя бы со второго этажа. Мама, конечно. Илли нежно его поцеловала и рыбкой выскользнула из рук. Я чувствую, что они все уже поднялись. Нужно уходить отсюда. У Апраксии в стазисе еще сестра Дриада сидит. Она, конечно, ничего там не чувствует, но нехорошо так обращаться с Дриадами. Какая сестра? Не понял Кандирт. Та новенькая, что вчера была с вами? Там две было. Но вторая, молоденькая, совсем как-то странно себя повела. Разбираться было некогда. Не знаю уж, что он ей делал, чем так испугал, но лечить придется всем вместе. Могу представить. Принц и на самом деле представил и скрипнул зубами. Не думаю. Нежно погладила его по плечу Илли. Вот этим дриады отличаются от обычных женщин. Над нами нельзя издеваться. Невозможно причинить телесную боль и нельзя взять в постель. Зато душа у нас самое слабое и ранимое место. И вот ее можно искалечить. Ты идешь или еще немножко вздремнешь? Иду, — рассудительно произнес принц. Раз решили разбудить тебя, значит, и все остальные уже поднялись. Но когда они появились в столовой, оказалось, что все остальные не только проснулись, но и успели перекусить и разойтись по своим домам. Не было ни магов, ни людей Бенгальда, ни его самого. Не было и графа Литрайда. В столовой сидели лишь несколько дриад, оборотень с магиней да баронет, поглядывающий на входную дверь. «Доброе утро!» — поздоровалась Илли, рассмотрела веселые лица дриад и заподозрила, что проспала какое-то событие. «А что у нас случилось?» «Новая семья у нас случилась!» — довольно улыбнулась им мать. «Апраксия с графом Зарондом Ле Винлетом объединили судьбы по закону оборотней». «То есть на всю жизнь?» Ошеломленно перевела для себя Илли и спохватилась. «Поздравляю!» «Спасибо!» Искоса поглядывая на невозмутимо нарезающего окорок оборотня, весело усмехнулась Апраксия. «Но я только утром поняла, что он меня обманул». «Ничего подобного!» Спокойно отозвался Зарон. «Просто не стал портить прекрасный момент». «А в чем обманул-то?» «Сразу в трех пунктах», — фыркнула Апраксия. «Но знаете, я почему-то счастлива». «Насчет двух пунктов я, кажется, догадываюсь», — мешая чай, задумчиво сообщила Илли, сообразив, что оборотень не мог не знать закона, по которому титул считается общим, если день его присвоения совпал с днем свадьбы. Ну и, разумеется, в таком случае дети будут гарантированы его наследовать. А вот третий... «Молода еще, потому и не заметила», — с доброй насмешкой подсказала Ленора. «Не привыкла еще, проснувшись, проверять все помещения вокруг». «Точно. Сколько раз мне мать говорила». Виновато кивнула ей Илли, мгновенно уходя в свои ощущения, как в темную комнату, где светится лишь несколько неярких светлячков. «Вот чуть зеленоватые — это дриады, желтые люди, рыжеватый оборотень. Чуть поодаль желтых больше — это слуги и домочадцы». А почти на потолке, вернее, где-то за ним, ярко горит веселый зеленый огонек. И даже издалека греет щедрыми лучами живицы. «Что?» — распахнула шире глаза принцесса и оглянулась на Элинцу. «Я правильно понимаю?» «Думаю, да», — строго двинув бровями, мягко произнесла та. «А по себе не ощущаешь?» «Я думала...» Илли смолкла, вспомнив, что это нельзя говорить при непосвященных, и неуклюже перевела разговор. «А что с садом мэра?» «Помнится, ночью все гуляли напролом». «Мы уже все исправили», — усмехнулась мать. «А теперь пора уходить. Во дворце дела много и в лес нужно. Мы решили девочку на водопадах лечить». «Ну, конечно, исправили», — сообразила Илли. «Как же им не исправить, если живица потоком хлещет?» Так вот она, третья причина, по которой оборотень заторопился жениться. Зарожденные рядом с цветущей дриадой дети обязательно родятся здоровыми и одаренными. Ну и правильно сделал. Иначе Апраксия еще долго бы не решилась. Зеленый огонек стал жарче, придвинулся почти вплотную. «Всем привет!» — сонно буркнула Лира, входя в столовую. Хотите новость? До сегодняшнего дня я считала, что обожаю кошек. А куда мы так торопимся? Вот сначала уйдем, потом все тебе объясним». Мать ловко перехватила дряду, машинально свернувшую в сторону баронета, который напряженно прислушивался к их разговору, и направила к зеркалу. «Ленора, забирайте остальных». Оказавшись в собственных покоях в королевском дворце вместе с матерью Лирой и Кандирдом, Илли сразу поняла, почему остальных дриад увела Ленора. Чтобы не встретилась сейчас Лира с Ингом. И так дом мэра уже сияет для колдуна всеми сигнальными огнями, как прогулочный теплоход. И если он сопоставит взрыв, про который сегодня будет говорить весь город, и этот сигнал, можно ни секунды не сомневаться, злодей немедленно ринется на поиски свеженькой путницы. Как сказала им вчера Ульяра, пока они, барахтаясь в воде, выбирались на берег, у колдуна есть еще одна дриада, и именно с ней он и ушел. Потому что она самая сильная из них, хотя и старше обеих. Ну, что сама Ульяра была почти выпита, все они рассмотрели сразу. Но после первого круга стало абсолютно понятно, что уже через день-два она полностью восстановится. И это очень радовало. То, что вчера они сумели достать взрывчатку издалека, показало дриадам, как много могут они сделать сообща, и как важно им жить рядом. «Не поняла, а где все?» Лира оглядывалась вокруг с заметным возмущением. «Пока в другом месте», — мягко сказала Элинса. «Восстанавливайте внешность эльфиек и никуда не уходите. А я пока схожу поговорю с отцом. Или ты за ней следи». «Это заговор?» — подозрительно прищурилась младшая сестра, провожая погасшее в зеркале отражение матери. «Ты что-нибудь знаешь?» «Не знаю, а чувствую». Весело усмехнулась ей Илли. «Вижу не тебя, а зеленое солнышко». «Что?» Задумалась на несколько мгновений Лира, потом подозрительно оглядела себя. «Не может быть». «А ты не перепутала?» «Я бы могла», — кивнула старшая. «Но там, кроме меня, еще 5 дриад сидели. С утра пораньше все как огурчики бодрые. Садик мэру восстановили, и теперь со свежими силами пошли раненых в Туаринь лечить». «А...» Дриада слегка покраснела. «Ингерд где?» «Ингерда они забрали с собой. Сама понимаешь, сейчас ему лучше не гулять поблизости. Наверняка у колдуна в столице сигналки развешаны. Хотя во дворец он вряд ли полезет. Тут теперь эльфы и маги будут дежурить. В любом случае нужно ждать, пока вернется мать. Потом будем думать, что делать». «А мне вы ничего не расскажете? Или это секрет?» Не выдержал Кандирд. «Какой уж теперь секрет?» Расстроенно плюхнулась на диван Лира. «Я влипла, как последняя лохушка. И ведь, что обиднее всего, абсолютно не с чего. Он мне всего 3 слова сказал, я ему 2». «Ну, смотря какие это были слова». Мягко улыбнувшись, принцесса присела на валик рядом, погладила сестру по волосам, как маленькую. «Вот не поверишь, самые обычные!» Лира чуть не плакала. «Он спросил, прощу ли я его, а я ответила, что утром видно будет». «Когда вы так разговариваете, я чувствую себя гоблином», — расстроенно признался принц. «Но если Инг тебя чем-то обидел, просто скажи мне, я ему мигом шею намну». «Не расстраивайся, любимый», — перебралась к нему поближе Илли. «Он никого не обидел. Просто между ними сейчас сложные отношения. Лира начинает ему симпатизировать, и это очень опасно. Если бы мы могли заменить ее кем-то другим... Хотя... А почему и нет? Не расстраивайся, сестренка, я, кажется, придумала, как нам все это исправить. Только дай слово, что сама никуда не рванешь, и я доставлю тебе твоего баронета в лучшем виде». «Не нужно мне никого доставлять!» Отчаянно замахала руками та. «Пусть спокойно занимается своими делами. Только объясните ему, что я ненарочно от него прячусь». «Ладно». Тайком усмехнулась противоречивости этого заявления принцесса. «Тогда шагай к эльфам. Спроси верховного Анлера, чтобы он мечтал вырастить такое особое, и развлекайся». И открыла сестре путь на янтарный фонтан. А потом отправила мужа в его комнаты. Не сразу, разумеется, а подарив несколько нежных и горячих поцелуев и выдав обещание, что без него никуда не уйдет. В последнюю очередь Илли уничтожила все следы пребывания в ее комнатах посторонних, точно зная, что горничные вполне могут по догадливости претендовать на место в отряде Бенгальда, и с неохотой направилась к шкафу. После некоторого раздумья выбрала эльфийское платье и, чуть напрягшись, изменила внешность и прическу. Ни на миг не следует забывать о том, что снующие по дворцу слуги вездесущи и всевидящи, даже если хочется забыть про все и про всех от переполняющего душу неимоверного счастья. Раньше Илли иногда тайком мечтала о тех временах, когда станет независимой, богатой и даже замужней сеньорой. Но как-то очень тускло все это виделось, словно сквозь туман. И уж никак не могла она представить ничего даже близко похожего на испытываемые сейчас ощущения. Словно несмотря на все проблемы и трудности, невзирая на строящих козни колдунов и искалеченных ими узников, во всем мире вдруг наступил праздник. Особый всеобщий праздник, безудержный и яркий, как помнившийся по детским впечатлениям Новый год родного мира. Жаль только, что это лишь ее собственные ощущения. Как оказалось, озаботилась она вопросами маскировки как раз вовремя. В дверь постучали, и появилась одна из горничных королевы, которых Илли различала только по особой форме кружевного воротничка. «Ее Величество просило прийти вас на завтрак в ее покое». «Веди», — кивнула Илли, ничуть не расстраиваясь, что не успевает предупредить мать. «Сейчас у Дриад столько сил, что ее найдут в любой из комнат дворца».